Второе. В 11 часов Алин получил заключение о вскрытии, к которому была приложена записка от доктора Кертиса. Шампур вонзили в левую глазницу, в результате чего оказались поврежденными кровеносные сосуды у основания головного мозга. Этой информации коронеру и присяжным должно быть достаточно, но мне, конечно, придется разбавить ее умной болтовней. К вашему сведению, патологоанатому пришлось поработать, чтобы оценить все повреждения в мозге. Действовал правша, в этом нет сомнений. Причем вначале покойный получил очень сильный удар, и шампур ему воткнули, когда он был без сознания. Причина смерти — повреждение головного мозга. Надеюсь, убийце уже недолго осталось гулять на свободе. Искренне ваш С. Кертис. Алин посидел, подумал, затем снял трубку позвонить старому знакомому Ратисбану, адвокату семьи Лампри. Тот сообщил, что как раз собрался выйти, чтобы нанести визит своему клиенту, но обязательно зайдет к инспектору примерно через час. Он был, как всегда, озабочен и официален. Алин порадовался, что лорд Чарльз не вызвал его вчера. Уж при нем-то они бы не очень разговорились. Инспектор вздохнул и начал снова перелистывать свой отчет. Вскоре вошел Фокс, как обычно, элегантный. Под мокрым дождевиком аккуратно завязанный белый шарф, в руке зонтик и котелок. «О, привет, мой друг, как дела?» «Пока все в порядке, мистер Алин. С утра я решил заехать в дом на Брамл-стрит. Мистера Генри и мисс Грей не видел, но сестра сообщила, что леди Вузервуд вроде бы успокоилась, так что ночь там прошла без происшествий. Виделся и с шофером Гиглом, хотя наше общение ему, кажется, не понравилось. А почему?» Я снова принялся уточнять, когда именно он спустился вниз. Шофер по-прежнему настаивает, что это было сразу после того, как лорд Вузервуд позвал жену в первый раз. «Так оно и было», — подтвердил Алин. «Майкл его видел». «Вы правы, сэр. Затем мы расстались, и я направился в дом Лампри. Там без изменений. Конечно, все не выспались, но со мной вели себя дружелюбно. Свои свидетельства подписали». «Да плевать на их дружелюбие», — проворчал Алин. «Леди Фрида, кажется, сильно расстроена, что вы вчера с ней не поговорили. Она к этому готовилась». Фокс раскрыл зонтик посушить. «И вообще, сэр, вы произвели на семью сильное впечатление». Алин усмехнулся. «Ладно, идите сюда». Фокс разделся и, вытащив блокнот, сел рядом. И Алин в который раз осознал, что его симпатия к этому человеку непоколебима, раз уж он мирится с его ужасной привычкой каждый раз слюнявить палец перед тем, как перелистнуть страницу. С любым другим помощником в этом случае он бы расстался немедленно. Фокс отыскал в блокноте нужную страницу. «Значит так, Баскет. Из него, мистер Алин, мне ничего особенного вытянуть не удалось, кроме того, что мы уже знаем. Он помог покойному лорду надеть пальто, после чего удалился в гостиную слуг. При этом по пути мисс Тинкертон не встретил. Дворецкий утверждает, что вообще ее не видел. Она же, напротив, свидетельствует, что видела дворецкого и лорда Вузервуда из коридора, когда забирала свои вещи в гостиной слуг. Как же так получилось, что они не встретились? При этом Баскет мне представляется правдивым человеком». «А вот в правдивости слов этой дамы я сильно сомневаюсь», — добавил Алин. «Но тем не менее, Фокс, это не она». «Вы правы, сэр, но она что-то скрывает, и, кажется, я докопался, что именно». «Неужели? Так давайте выкладывайте». «Я не позволил им сделать уборку в квартире и тщательно все там осмотрел, особенно прихожую, где, как вы помните, был большой беспорядок. Молодые люди после показа шарады все побросали в шкаф. Его-то я в первую очередь и исследовал. А тут на пол свисал прозрачный женский дождевик. Так вот, на нем внутри шкафа я обнаружил отчетливые следы женских туфель с каблуками, скошенными внутрь и влево. Один каблук вообще прорвал дождевик, а другой оставил глубокую вмятину. Очень качественные следы. Интересно, сэр, кто из дам носит туфли с такими каблуками? «Например, горничная Тинкертон», — сказал Алин. «Или другая горничная из этой квартиры». «Вы имеете в виду Кору?» — спросил детектив. «Нет, у нее другие каблуки. Я, конечно, забрал дождевик, и с вашего разрешения попробую прижать мисс Тинкертон». «И что же она скрывает?» «Шкаф расположен довольно близко от гостиной, сэр. Я думаю, эта дама, стоя в шкафу, подслушала разговор. Хорошо, что там не успели сделать уборку. И знаете, мне удалось разговорить старую няню. Выяснилось, что она мисс Тинкертон недолюбливает. В разговоре намекнула, что горничная не в меру любопытна и сует нос в чужие дела. Что с хозяйкой горничная живет душа в душу и поддерживает ее козни против покойного хозяина. Мне кажется, у няни и горничной когда-то был конфликт, и он не забылся. Вполне возможно. Но что это нам дает? Няня проговорилась, что было время, когда горничная Тинкертон флиртовала со слугами-мужчинами, особенно с Гиглом. Ничего себе! Да, мисс Тинкертон осуждала мисс Фриду. Мол, не дело для благородной леди идти в актрисы. Но это так, пустяки. Главное, большая дружба, если можно так выразиться, между горничной и ее хозяйкой. Няня намекнула, что если бы не горничная, леди Вузервуд пришлось бы не сладко. Однако подробностей не сообщила. Она вообще говорила намеками, из которых следует, что горничная Тинкертон — та еще штучка. Но можно предположить, что мисс Тинкертон подслушивала разговор в гостиной просто из любопытства, как ваша приятельница Кора, а не для того, чтобы передать его содержание хозяйке. Возможно, сэр. Но три момента я бы все же предложил выделить. Первый — это предполагаемый роман шофера Гигла и горничной Тинкертон. Второй — необычная дружба горничной и хозяйки, которые объединились против хозяина. И, наконец, то, что горничная Тинкертон не любит семейство Лампри. «Свидетельство няни надо критически осмыслить», — заметил Алин. «Во-первых, она на ножах с горничной. Во-вторых, няня и сама немножко мегера, не в меру ревнива и обидчива. Разумеется, беззаветно предана семейству Лампри. Против них она и полслова не скажет». «Конечно, не скажет, сэр. Они для нее все херувимы». «Давайте все же еще раз побеседуем с Гиглом. Если он действительно дружок горничной Тинкертон, хотя это трудно вообразить, посмотрим, может, он представит нам эту женщину в новом свете. Позвоните на Брамл-стрит и попросите его прийти сюда. И еще, мой друг», — мрачно добавил Алин, «нам, видимо, придется посетить усадьбу Вузервудов в Кенте. В детективах такие поездки всегда выглядят интересными и забавными, но в жизни это сплошная скука. Вы читаете детективы?» «Нет», — быстро произнес Фокс. Затем, видимо, сочтя свой ответ слишком категоричным, решил пояснить. «Я брался их читать, сэр, потому что люди в основном представляют нашу работу именно по таким книжкам. Ничего особенно умного там не нашел. Сперва автор заставляет вас подозревать одного, но через несколько страниц уже другого, потом третьего и так далее. Специально, чтобы запутать. Дела там сыщики раскрывают при помощи дурацких умозаключений, даже не двигаясь с места. Иногда там сюжет закручен довольно хитро, ничего не скажешь, но все равно сплошное вранье». «Да, что есть, то есть», — согласился Алин. «А как там расследуется убийство?» Фокс махнул рукой. «Сколько у нас было дел, когда есть куча подозреваемых, и у каждого мотив и возможность совершить преступление?» «Слава богу, не так много, но были», — ответил Алин. «И сколько сил уходит на то, чтобы найти среди них одного единственного?» «А какие мотивы вы видите в нашем деле?» «Здесь, сэр, я вижу два основных. Первый — это деньги. и тогда убийца кто-то из семьи или слуг. Второй — острая ненависть. Тут первая подозреваемая — ее светлость леди Вузервуд. Но я не исключаю, что откроется еще что-нибудь. Вы не знаете, в завещании покойный оставил что-нибудь слугам? «Не знаю», — ответил инспектор. «Но попробую вытянуть это у мистера Ратисбона. Думаю, он не станет от меня скрывать. Вообще-то покойному на слуг было наплевать, да и его супруге тоже. Правда, у нее есть преданная горничная Тинкертон, но это совсем другое дело».